Глава 5. Турнир. Несмотря на свой проигрыш, сестры чувствовали себя победителями. Раньше они даже не могли и подумать, что способны противостоять полноценным бойцам империи. А после сегодняшней тренировки их уверенность в своих силах выросла многократно. Свой проигрыш они объясняли только отсутствием опыта. Никто и не задумывался о том, что для их охраны выделялись далеко не лучшие бойцы. Да и незачем было об этом думать. Позади осталось ликование от осознания своей силы, а впереди еще к тому же ожидала радость грандиозного события – финала турнира по перемещалкам. День определенно задавался на славу. После тренировки сестры под конвоем десанта проследовали в столовую, а после нее все так же под присмотром – в комнату отдыха. Причем все старались как можно меньше ходить и как можно больше перемещаться. Правда, зона доступного перемещения ограничивалась узким конвойным кольцом. В тренировочный день вместо одного выделялось целых 2 свободных часа. Поэтому турнирные игры, особенно финалы, устраивали с размахом. В каждой команде было 12 полевых игроков и 4 запасных. Плюс в матче участвовало 13 судей. Все остальные сестры были болельщиками. Причем в условиях отсутствия других развлечений очень ярыми. Так как равнодушных к игре не было, то все обязательно за кого-то болели. А в условиях, когда 2 твои любимые команды соревнуются между собой, приходилось выбирать фаворита. Поэтому у каждого болельщика был свой список приоритетности команд. В этот раз в финал вышли 2 сильных соперника, признанные лидеры всех турниров и любимцы многих сестер. Поэтому в этот раз все болельщики разделились на 2 примерно равные группы. Только зайдя в комнату отдыха, все игроки и судейский состав направились на игровое поле, а болельщики бросились к своим реквизитам. При этом конвой хозяев не отставал от них ни на шаг. С каждой игрой сестры замечали все больше и больше интерес, проявляемый хозяевами к их игре. Они тоже наслаждались зрелищем и даже делали ставки. Изначально суть игры, придуманная еще их братьями, заключалась в том, что группа охотников должна была поймать всех прыгунов. Пойманным считался тот прыгун, которого охотник коснулся одновременно за грудь и за спину. Потом братья добавили персонаж защитника, который мог оберегать прыгунов, физически не подпуская к ним охотников, и возможность прятаться в домике. Именно в такую версию перемещалок играли братья. Причем тогда их способности к перемещению были не очень впечатляющими, поэтому они в основном просто бегали. Сейчас же игра была существенно доработана, и основным способом передвижения в ней были перемещения. В игре участвовали 2 команды, в каждой по 12 человек. 5 из них были охотниками, 5 прыгунами, 1 защитником и 1 строителем. Суть игры заключалась в том, что охотники должны были поймать всех прыгунов команды соперника. Только сделать им это не давал защитник, который, кроме того, что мешал физически, еще и мог их заморозить, если одновременно дотрагивался сразу до 2 или более охотников. В этом случае все охотники, до кого дотронулся защитник, должны были бездействовать 1 минуту. Кроме того, прыгунам помогал строитель, который строил домики, то есть устанавливал пункты безопасности для прыгунов. Такой пункт после установки существовал минуту, а потом исчезал. Также его можно было разрушить одновременным касанием всех 5 охотников команды соперника. Количество домиков у строителя было ограничено, с начала игры ему выделялось всего 5 штук. А дальше во время игры каждые 5 минут добавлялось еще по 1 на каждого непойманного на тот момент прыгуна. Также домики выдавались за каждого замороженного защитником охотника и за каждого пойманного прыгуна соперника. Игровое поле было в половину комнаты отдыха и имело специально подготовленные укрытия, некоторые из которых в высоту достигали 4-5 метров. Сестры сами делали поле, используя для создания его элементов лишнюю мебель и инвентарь. Поэтому выглядело оно совсем не как поле для проведения профессиональных турниров, а скорее как заваленная разным хламом площадка. Но этот антураж вполне устраивал сестер. Их устраивал и стоящий на боку огромный диван, и сваленные в большую кучу стеллажи со свободным местом под ними, и несколько батутов, расставленных по полю, и огромное количество разбросанной мебели. Хотя, возможно, сестры довольствовались этим лишь потому, что другого в жизни никогда и не видели. По правилам, прыгунам было запрещено покидать игровое поле, хотя вверх оно ограничивалось только высоченным потолком. Все остальные игроки могли выходить за пределы поля безнаказанно. Судьи во время игры уделяли пристальное внимание прыгунам и защитникам. Чтобы наблюдать за всеми, требовалось 12 полевых и один главный судья. Меньшим количеством просто не успевали уследить за игрой. Мало того, даже такому многочисленному судейству приходилось очень сильно стараться, чтобы качественно следить за ходом игры. Болельщики заняли свои места вокруг игрового поля. Они на скорую руку разукрасили себе лица краской и трясли плакатами с названием команд участников, горланили кричалки и пели забавные песни. За прошедшие годы сестры научились вести себя раскованно, даже понимая то, что находится под пристальным вниманием врага. Судьи вышли в центр поля и призвали участников к построению. Встав с разных сторон от судей, команды построились в классический игровой строй. Первым стоял защитник, за ним все охотники, выстроенные в ряд, за ними также построенные в ряд прыгуны, и замыкал все это строитель. После того, как команды заняли свои места на поле, судьи взяли приветственное слово. «Сегодня мы проводим очень важное событие», — начала старшая. «Финал турнира в честь погибших братьев. Этот турнир является для нас напоминанием о том, что несмотря на все наши достижения, мы все еще маленькие девочки, играющие в детские игры». Старшая знала, что все сказанное ею здесь будет услышано хозяевами, поэтому приходилось говорить расплывчато. Она была уверена, что каждая сестра поймет ее правильно, но при этом надеялась, что хозяева воспримут ее по-своему, так как удобно им. «Она напоминает нам о том», — продолжала она, — «что мы еще не достигли всех вершин, не закончили свой путь, а только стоим у его начала. Нам еще многого надо добиться и многое надо свершить, чтобы вернуть хозяевам сполна все, что мы им должны. Все мы знаем, что скоро наш путь здесь будет окончен. Мы выйдем в свет и примем участие в войне, в священной для нас войне, в войне, участие в которой для нас уже давно сделали смыслом жизни. И мы не подведем родителей, мы не подведем братьев. Мы помним о них и сделаем все, чтобы и другие не забывали». Последние слова были уже чересчур, и старшая понимала это, но не могла себя сдержать. «И на этом финальном матче», — с трудом переключилась она со скользкой темы, — «в честь памяти о наших братьях, я призываю всех участников соблюдать правила игры, уважать соперника и не использовать запрещенных приемов». «Сорванцы, что скажете?» — громко крикнула она. В ответ ей раздался хор голосов. «Мы, сорванцы, игроки на славу, прыгаем быстрее всех, ловим тоже сразу, честь свою мы сбережем, правила уважим, и, играя в честный бой, кто сильнее, покажем». «Ура!» — раздался громогласный рев со стороны болельщиков-сорванцов. «Принято», — сказала старшая после того, как крики стихли. «А вы, красотки, что скажете?» В ответ снова раздался хор голосов, но уже с другого конца поля. «Мы очень милые красотки, и всех хотим заверить мы, что правила для нас важнее нечестной и плохой игры. Мы знаем, что врага любого легко сумеем победить, и с гордостью получим титул высшей степени большой игры». «У-у-у-у!» — заглушили их последние слова крики болельщиков. «Принято», — сказала старшая, перекрикивая неутихающий рев толпы. «Игра», — протянула она для привлечения внимания, — «началась». Защитник и прыгуны моментально переместились вглубь своих площадок. Немного оценив ситуацию, вслед за ними переместились и охотники противника. Строитель сорванцов тоже почти сразу переместился к своим прыгунам, а вот у красоток строитель остался стоять на месте. Видать, они задумали что-то хитрое. В прыгуны обычно выбирали самых ловких и быстрых игроков, поэтому одному охотнику в одиночку поймать прыгуна было практически невозможно. Вот и приходилось им сбиваться в группы и охотиться на одного прыгуна по двое, по трое. Охотиться большим числом не получалось, так как если все пятеро или хотя бы четверо охотников будут преследовать прыгуна, то ему на помощь обязательно придет и защитник, и строитель. В таком случае поймать его будет очень сложно. Вот и приходилось идти на различного рода уловки и ложные маневры, чтобы отвлечь защитника от истинной цели или чтобы строитель зазря потратил домики. Прыгунам же тоже, с одной стороны, было выгоднее находиться всем рядом, потому что их всех мог оберегать защитник, но с другой стороны, охотники смогут нападать на них все разом и останется меньше места для маневра. Сорванцы, несмотря на риск, придерживались тактики держаться всем вместе. Все их прыгуны сбились в одну кучку, рядом с которой также был и защитник, и строитель. Охотники красоток окружили их и начали пытаться выловить прыгунов. Охотникам тоже приходилось осторожничать, потому что при игре на маленькой площадке они могли оказаться рядом друг с другом и попасть под заморозку защитника. Поэтому атаковать они пробовали по очереди, при этом не без основания побаиваясь защитника, ведь ему правилами разрешалось применять любые физические приемы, в том числе и удары неограниченной силы. А так как в защитнике набирались сестер не мелких и не из робкого десятка, то такой удар был чреват весьма болезненными последствиями. В команде же сорванцов защитником была 14-летняя Лана, самая крупная девочка из всех сестер. Были случаи, когда после ее удара приходилось даже звать врача. Зная это, охотники красоток действовали очень осторожно, раз за разом пытаясь выловить одного и того же прыгуна, тем самым пытаясь выбить его из строя. И у них получилось, одному прыгуну пришлось покинуть строй и охранную зону защитника. Но развить атаку у охотников красоток не получилось, так как строитель сорванцов сразу поместил отделившегося прыгуна в домик, и вся оставшаяся группа вместе с защитником переместилась к нему. Тогда охотники продолжили нападение по проверенной тактике и выбили из строя еще одного прыгуна. Он тоже моментально оказался в домике, но защитник от него был далеко и не имел возможности приблизиться к нему, не бросив первый домик. Вот тогда охотники и воспользовались своим правом. Коснувшись впятером домика, они его разрушили и тут же схватили сидевшего в нем прыгуна. Но и охотникам досталось. Тем, что они собрались все вместе, успел воспользоваться защитник и, схватив сразу трех из них, выиграл команде немного свободного времени и несколько дополнительных домиков. У команды красоток тактика была совершенно другой. Ее прыгуны распределились по всему игровому полю, встав как можно дальше друг от друга. Защитник тщательно наблюдал за охотниками и следовал за той группой, где их было больше. А строитель так просто стоял на одном месте. Охотники сорванцов разбились на две группы. В одной было три сестры, в другой две. И этими группами пытались поймать прыгунов. За той группой, где было три охотника, последовал защитник и всячески мешал им провести хоть какую-то скоординированную атаку на прыгуна. Защитнику красоток было гораздо проще, чем его коллеге из команды сорванцов, ведь ему надо было защищать только одного прыгуна. Остальные были очень далеко и не нуждались в защите, кроме, конечно, того прыгуна, на которого охотилась вторая группа охотников. Ему приходилось несладко, но как только становилось совсем худо, он перемещался в точку начала игры, где его ждал строитель, и всегда с готовностью обеспечивал защитным домиком, который не могли разрушить разделенные на две группы охотники. Тактика красоток оправдывала себя, их охотники одного за другим поймали трех прыгунов команды соперника, в то время как сорванцы поймали только одного, и то случайно. Но защищать двух прыгунов защитнику сорванцов стало гораздо проще, и пробиться через его защиту у охотников больше не получалось. Тем более после того, как Лана зарядила в челюсть одному из охотников свой коронный удар, их пыл и желание лезть на рожон сразу поостыло. А вот охотники сорванцов, напротив, раскусили тактику красоток и стали действовать на опережение. Измотав прыгуна, они заранее перемещались к строителю и успевали перехватить свою цель за миллисекунды до того, как она спрячется в домике. Таким образом, буквально за несколько минут они поймали трех прыгунов и превратили свою команду в лидера. Поздно сообразившие, что их план раскрыт, красотки только на последнем прыгуне поменяли тактику. Теперь их прыгун под присмотром защитника и строителя прыгал по всему полю, убегая от всех пяти охотников противника. Окончание турнира близилось к завершению, и охотники красоток это понимали. Отважившись на отчаянный шаг, они начали одновременно атаковать противника, но защитник сорванцов почти сразу заморозил трех из них. Правда, тем самым он допустил ошибку, упустил из вида своих прыгунов. И как назло, этим тут же смогли успешно воспользоваться оставшиеся охотники. И что самое удивительное, сразу оба. Оба прыгуна сорванцов были пойманы в один миг, игра была окончена. Вокруг раздавались оглушительные крики болельщиков. Кричали все, даже те, кто болел за сорванцов. Ведь такой динамичной и непредсказуемой игры не видели уже давно. Даже хозяева подошли ближе к игровой зоне и с интересом наблюдали за процессом. Фанаты красоток выбежали на поле, схватили игроков и стали носить их на руках. Но и фанаты сорванцов сделали точно так же. Потом и всех судей подняли на руки, а после этого стали поднимать и друг друга. Кто-то даже высказывал вслух забавную идею поднять кого-нибудь из хозяев. Но, естественно, никто на это не отважился. Радостное настроение преобладало у всех сестер до самого окончания отдыха. После этого снова был прием пищи, санитарная обработка и сдача медицинских показаний. Хозяева оценивали, как отреагировал организм их подопечных на тренировочный день. Перед отбоем старшая, как и обычно, обходила всех сестер. Все были сильно измотаны, но жутко довольны. Ангелина так уже вовсю спала. «Посмотри на них», — сказала Люцина, укладываясь на свое спальное место. «Мы рады такой жизни. Нам больше ничего не надо. Дали нам волю повеселиться, мы и забыли про все свои планы». «Никто ни о чем не забывал», — ответила спокойно старшая. «Мы использовали все возможности на сегодня и даже больше. Мы показали друг другу, что можем эффективно сражаться даже с вооруженным врагом, не говоря уже об ученых. Мы отточили свои старые навыки и, главное, проверили новые». «Ну да, бой с хозяевами вдохновил сестер», — подтвердила Люцина. «Но я не заметила, чтобы мы во время него освоили какие-то новые навыки». «О нет», — помотала головой старшая. «Я говорю не о бое с хозяевами. Я говорю о сегодняшней игре». «Игре?» — спросила Люцина, не понимая, о чем идет речь. «Да, игре. Ты обратила внимание на тактику прыгунов у красоток? Они же все время появлялись в одном месте, даже когда оно было вне пределов их видимости». «Хм», — задумалась Люцина. «Нет, не обратила». «Это хорошо», — сказала старшая. «Значит, хозяева тоже не должны были. А между тем, сегодняшняя игра была поводом отработать недавно открытую нами способность». Все прыгуны красоток в предыдущие дни проводили очень много времени в зоне старта. А сегодня, во время игры, тренировались переместиться туда вслепую. И у них получалось. Они довольно уверенно освоились с этим навыком и убеждены, что смогут его использовать в нужное время. «Это бы нам помогло», — подтвердила Люцина. «Если бы они смогли переместиться в...» «Мы поняли друг друга», — перебила ее старшая. «Теперь твоей задачей является обеспечить, чтобы все прыгуны красоток проходили отработку только там. Им надо время свыкнуться с обстановкой». «Я все сделаю», — коротко ответила Люцина за несколько секунд до того, как свет погас.